645. Матерь Агни-йоги. И все же человек остается ответственным за мысли, ибо мысли бывают разные, и хорошие, и плохие, и даже преступные. И ответственен потому, что выбор и характер мыслей, поступающих в его сознание, зависят уже не от мыслей, но от него самого. Что допустил, что привлек, с какими предпочитает общаться, какие доводит до степени превращения их в действие, за те и отвечает. Добрый человек предпочитает мысли добра, злой – злые, и за предпочтение свое отвечает. А то, что дурная мысль может быть намеренно подослана со стороны, не освобождает его от ответственности, если принята и одобрена им, то есть утверждена его волей в его внутреннем мире.